Глава самая первая и короткая. «Я живу, и значит, я хочу». Секс, он как воздух, нужен всем. С ним рай и в шалаше. Был бы мягкий спальный мешок. Он лечит от прыщей и от гриппа. Он приводит в тонус, придает смысл жизни, отвращает от пьянства и прибавляет аппетита. Он убавляет аппетит. И ходим мы такие влюбленные и постройневшие. Он срывает важные заказы, и с ним море по колено. Любитесь, господа, в любую погоду, вне зависимости от мировых финансовых кризисов, в автомобиле и на природе. Секс мотивирует самца притащить свои самки в шалаш, стройматериалы для еврошалаша, люльку для младенца, будку для собаки. Самка при наличии качественного секса цветет. Самка при наличии качественного секса цветет, что майская роза, хихикает не к месту и всячески улучшает себя. Самцу, соответственно, опять тащить. Да он и рад. А что? Каждая встреча – это доля волшебства. Слияние душ и тел, узнавание сердец. Набор желанных критериев к будущему партнеру и определяет дальнейший выбор соавтора чудо-произведения под названием «Наша жизнь». Шансы полюбить друг друга увеличиваются, коли ты и он ходите по одним дорогам, учитесь на похожих специалистов и увлекает вас что-то похожее. Кому что? Что ищем мы друг в друге? Почему безошибочно выделяем из толпы? Вот он. Одному очень не хватает материнской любви, и в партнере очень хочется увидеть ее и получить от любви ощущение заботы, защищенности и уверенности, что именно этот человек не бросит. «Мне твоя любовь очень нужна». Вот главный лозунг такого любящего, и ему все равно, нуждается ли партнер в обратных чувствах. Другим парам нравится, что они дополняют друг друга. «Я чувствую, что меня любит очень хороший человек. Значит, я клевая, счастливая и всемогущая». Напоминаем родственников. Очень знакомое и приятное лицо. Он волшебным образом ворвался в жизнь по мановению судьбы, что возвеличивает отношения. Сказка не развенчивается никогда, мирит и заставляет терпеть и понимать. Зато в случае обнаружения обмана вера друг в друга подрывается почти окончательно. Он причиняет зло, а я не могу порвать с ним. Не принимая какую-то теневую часть себя, мы проецируем эти качества на партнера и воспринимаем его потом как источник проблем. Жадный, например, обвиняет в скупости партнера. Многие живут вместе, потому что любимый избавляет от необходимости видеть собственные недостатки. Сколько вешать в граммах? Главное секс в жизни или не главное? Спросим у 15-летних подростков. Вот они влюбились, гуляют за ручку, целуются, а постельных сцен им нельзя. Вместо них рождаются страсти, разборки, до разрыва доходит. Спросим у окольцованных, которым сколько хочешь, столько и занимайся любовью. Говорят, хочучесть то проходит, то уходит. Благодарна она ему, настроение хорошее. Вот и хочется. Поссорились или просто настроение упало, и желание пропадает. Спросим представителей старшего возраста, а как у них? Говорят, сексуальное желание – показатель того, что сами живы-здоровы и что любовь к партнеру есть. Возводить в культ некультурно. Как его изучить, этот секс? С начальной школы или уже в садике можно? Является ли он приоритетом или все-таки первым делом самолеты? Вопрос Евгения. Не считаете ли вы, что возводить секс в культ неправильно? Это возведение как раз-таки и создает проблему. Тема секса приносит выгоды в разных сферах жизни, но пользы от сексуальной образованности народу нет. Комментарий Семена. Поверьте, никакой физический опыт прикладной, никакое количество партнеров не заменит умение слышать друг друга, видеть друг друга, проникать друг в друга духовно, а не только физически. Кроме того, я глубоко убежден, что истинное понимание процесса секса приходит человеку не в 20 и даже не в 30, а, наверное, где-то после 40. Может, практика уже не столь сильна, но понимание – истина. И молодым людям следует понимать, то, что происходит с ними сейчас в 18, 20, 25 лет – это стадии, ступени, а дальше все может быть совершенно иначе. Пусть в студию позвонит человек, который скажет: «Я со своей половиной говорю о сексе. Как лучше тебе, как лучше мне, какую позу принять, чтобы было хорошо, а что не очень». Люди редко об этом говорят. Закурил после секса сигарету, потом спать. А ее это обижает. Она потом подружкам плачется. Ну почему, мол, все мужики такие толстокожие? На самом деле, с детства нужно ребенка приучать. В сексе нет ничего грязного. Комментарий Натальи. Отвечу с удовольствием. Я тоже считаю, что первым делом самолеты. Мужчина ведь устроен как? Он как Чапай, всегда думает одну мысль. Но все-таки, когда мужчина заходит в любовь, он отвлекается от общих дел. И сколько таких приходящих на прием, которые и мечутся между двумя женщинами и не могут решиться на уход из семьи, и у которых крышу просто срывает. Так что важна сексуальная грамотность, мои дорогие. Очень важна, чтобы не отбойным молотом действовать, а чуть более тонко. И не пугаться. Перед вами не инопланетное существо, а женщина или мужчина. И понять друг друга можно, если хоть немножечко постараться. Мужика бы здоровье поправить. Слышим мы эту фразу в основном от женщин. Известно, что Чингисхан ложился спать, буквально обкладывая себя молодыми девушками. Но то для ночевки. Опять же, для здоровья. Каким же образом секс связан со здоровьем? Прямая ли тут зависимость? Чем больше секса, тем больше здоровья. Нужно, однако, не переусердствовать, занимаясь сексом, а то как бы здоровья для секса хватило. Девушки, по весне покупайте своим мужчинам витаминки. Заботьтесь о тонусе своем и мужа. Кто из двоих лекарь? Мужчина или женщина? Дающая сторона – мужчина. Он в сексе отдает энергию, вещество, которое вырабатывает его организм. После секса женщина чаще всего наполняется силами, приходит в хорошее расположение духа, приподнимается эмоционально и физически. А мужчина, как известно, после секса впадает в здоровый сон. Получается, что лечит и дает мужчина. А женщина заводит, возбуждает его, побуждает к победам и свершениям. С другой стороны, статистика подсказывает. Женатые мужчины живут дольше холостых, меньше страдают различными заболеваниями. Есть мнение, что женщина забирает из мужского организма канцерогены, а также вместе с тем самым веществом стрессы, накопившийся негатив. Такой вот взаимообмен получается у супругов, у которых все в порядке с сексуальной жизнью, у которых она регулярная, здоровая и радостная. Мнение Елены. Мне 62 года. Секса в жизни, могу сказать, почти и не было. Выгляжу на 35 лет. И подруги многие, которые не имели радости семейной жизни, выглядят свежо и болезнями не страдают. Ну, а бывает печально. Идет пара, муж еще ничего, а жена как старуха. На лице следы всей ее трудной жизни, заботы о семействе, следы проблем. Плечи сгорблены, взгляд потухший. У такой хочется сразу спросить участливо. Устала? Вы правы. К сожалению, бывает и так. Женщина приговаривает и себя, и мужа влачить такое вот существование. Мысли вам светлых, радостных и правильных. Любит, не любит. Сколько женщин, столько и мнений. Мол, а какие признаки указывают на наличие пламенных чувств у любимого? Букет приволок вечером, который в дверной проем не входит. Многие наши сестры принимают сие за знак трогательной и нежной любви. В ресторан пригласил на романтический ужин. Тоже знак. Лелеет, значит. Либо с целью какой. Ну, все равно ведь лелеет. Некоторые дамы любовь измеряют как дети. В подарках. Если компания, где работал супруг, пережила кризис и все лишились работы, такую и удар хватит запросто. Когда он не сможет купить ей сумочку. Некоторые любят ушами. Некоторые, даже из женщин, глазами. А кто и буквально всей кожей. Такой дамочке кофе в постель лучше не носить. А будить за Соню легким массажиком. И к чему мы все это говорим? А ну-ка, парни, вычислив типаж вашей женщины, вы без лишних затрат сможете радовать ее прямо-таки нечеловеческой любовью. Точнее сказать, ее ощущением, что любовь именно таковой и является. Любит она ушами. Так и рассказывайте ей, мол, ты моя курочка, уточка, пусечка. Когда ты появилась в моей жизни, я из примата в раз превратился в человека и так далее. Овчинка стоит выделки. Язык не отсохнет. Пока дама, закрыв от удовольствия глаза, внимает вашим речам, можно спаять провод, посмотреть новости в социальных сетях и даже при некоторой тренированности прочитать газету. Любит она глазами. На здоровье. Купите себе майку-борцовку на пару размеров меньше и радуйте милую мускулами, выпирающими из майки. Букет тоже еще никого не разорял. А радости-то и щебета не измерить. Хуже с теми, кому подарки неси, да рестораны подавай. Тут им не Рокфеллеры. Но даже и к подаркам можно подойти творчески. Не все бриллианты скучные. А подарите ей, например, ночь любви в бунгало на даче. Или поход на каток. Или чтение вслух в ванной комнате. Главное, ключевая фраза. «Любимая, я хочу подарить тебе». Быть вместе для каждой пары означает разное. Кто-то склонился голова к голове на диссертации, кто-то хочет непременно ходить на дни рождения и крестины с мужем под ручку, кто-то вместе строит дом, а у кого-то главный показатель – хочет он меня или нет. Так хочет или не хочет? Вся наша книга призвана ответить на этот вопрос. Помочь понять, что бессмысленно искать ответа на этот вопрос. Подбросить уйму других вопросов. Огорчить, но указать светлый путь к радости. Обрадовать, но обнажить наличие огорчающих моментов. Сбить с пути истинного, столетиями проверенного. Заставить сомневаться. Отбросить прочь сомнения. Да просто поговорить об этом. Я вновь предпочитаю обращаться к читателю на «ты», надеясь на понимание и прошу усвоить сразу неоспоримую аксиому. В сексе недопустимы фамильярности, хохот и драматический конец. Любишь? Так люби. Живи и дыши своей любовью. Стоит лишь задуматься о том, что будет завтра, знай. Эта любовь уже машет тебе на прощание крылом. Потому что завтра у любви не бывает. Есть «живу» сегодня, сейчас. Где-то в этом временном отрезке случается секс, наполняющий душу воспоминаниями даже спустя много лет после того, как все окончилось. А бывает, что живешь в дне под названием «сегодня» и 5, и 10 лет, и ходите оба в преддверии завтрака. Он в трениках, она в маске для потрясающей кожи лица, а сама маска может сойти за грим для фильма ужасов. Но ничего ведь, пока не меркнет свет, пока горит свеча, живут, любят, ищут ответы на вопросы. Так вот, мы постарались в книге и вопросы поставить, и ответы дать. Вопросы и истории, которые звучат в нашей книге, все из жизни. Из вашей жизни, дорогие читатели и слушатели. Все то, о чем пишут в письмах, спрашивают в эфире, в общем, все то, чем живут жители нашей страны. Что их огорчает, удивляет и радует. Любви вам безусловной, счастья, удачи и, конечно, здоровья.